«Коля, но ты же пилот. Мы ведь даже думаем не как все». «Что значит не как все?» На лице моего ведомого было удивление. «Ну?» Теперь уже я задумался. «Например, что ты делаешь, когда нужно лететь выше?» «Как что? Капот приподнимаю». «Вот. А давай спросим кого-нибудь?» Я огляделся. Официантка Настенька с довольной улыбкой о чем-то беседовала со старшим лейтенантом Олегом Таругиным, техником второй эскадрильи. Отличный, знающий специалист. Но бабник... Надо спасать девушку. «Настенька, подойди к нам, пожалуйста». Официантка тут же подбежала к нашему столику, оставив разочарованного Таругина. «Добавки, товарищ подполковник». «Нет, Настя, садись». Я пододвинул стул. Девушка аккуратно, бочком, пристроилась на сиденье, немного настороженно поглядывая на нас. «Вот представь, Настенька, что ты летишь на самолете и управляешь им». «Я?» В глазах девушки были испуг и удивление. На самолете она еще ни разу в жизни не летала. Мне даже пришлось погладить ее по руке, чтобы чуть-чуть успокоить. «Ты, Настенька, ты!» «Вот что ты будешь делать, если потребуется лететь выше?» «Не знаю», – девушка задумалась. «Наверное, поверну рули так, чтобы нос задрался». «Молодец!» – я посмотрел на свою пустую тарелку. «А добавку ты мне действительно принеси. Гуляш сегодня великолепный». Официантка тут же умчалась на кухню. «Меня в полку любили». «За что, интересно?» Я повернулся к ведомому. «Ну что, понял?» Коля задумчиво поковырял вилкой в своей пустой тарелке. «Она пытается управлять машиной, а я сливаюсь с ней». «В точку! А выводы?» Тут же потребовал я. «Разные ощущения и, как следствие, другой образ мыслей», высказал предположение Коля. «Правильно! И раз мы по-другому думаем, раз нам в жизни больше дано... Ну кто еще может летать быстрее птиц и почти каждый день смотреть на землю сверху вниз? То у нас и ответственность выше. А уж за свой экипаж ты должен отвечать по полной и понимать, что криком порядок наводить не стоит». Николай подумал. Кажется, до него дошло. И кивнул. «Ясно, командир. Больше не повторится». Утром этот троглодит... накричал на сержанта-прибориста, не успевшего вовремя отъюстировать новый радиополукомпас. Старый отказал, и парень всю ночь с товарищами менял прибор, но точно настроить не успел. Это была большая победа всего советского народа, армии, дипломатов, правительства и лично Иосифа Виссарионовича Сталина. «Все получилось!» Я положил на стол перед маршалом шифровку. «Это точно, Синельников?» Берия недоверчиво смотрел на меня, сверкал стеклами своего пенсне и тоже начал улыбаться. «И на создание Организации Объединенных Наций со штаб-квартирой на нашей территории Рузвельт согласился?» «На все!» «Они с Иосифом Виссарионовичем подписали тот текст декларации, над которым мы тогда в Политбюро столько спорили. Военный союз стран, борющихся с фашизмом и колониализмом, уже существует. Американская армия войдет в Канаду и будет поддерживать там порядок до ввода наших внутренних войск. Мы же обязуемся помочь штатам в войне против Японии, которая сегодня уже неминуема, не позже, чем через 3 месяца после капитуляции гитлеровской Германии в Европе. Британия объявляется не просто пособником фашистов, а фашистской страной. Любые поставки туда запрещены. И мы можем начинать морскую блокаду немедленно». «То есть все пункты наших планов прошли?» «Так точно, товарищ маршал», – довольно доложил я. «Советская делегация вылетает в Москву сегодня вечером после совместной пресс-конференции руководителей двух великих держав». Лаврентий Павлович задумался, еще раз улыбнулся мне и констатировал. «На фронте у нас тоже все хорошо. Две крупные группировки противника уже капитулировали. Осталась только эта их группа «Армий-центр», рассеченная пополам. Но там тоже германцам уже есть нечего. Закончим с ними, перегруппируемся, и можно будет двигаться на запад, на Берлин». «Неужели у нас все получится?» Вообще, как выяснилось позже, мы совершенно оказались не готовы к такому громадному количеству пленных. Пришлось даже специальный закон принимать. Взятые в плен, если невиновны в других преступлениях, заключаются под стражу и могут быть отпущены, если нет особых договоренностей между воевавшими странами, только после 7 лет отработки. Англичан у нас было не так уж много, а вот немцев... Голодающие в окружении германцы начали сдаваться уже в конце 20-х чисел июня. Показывать по телевидению и в документальных фильмах Совинформбюро длинные колонны пленных – это для пропаганды советского образа жизни было, конечно, хорошо. Но их же всех надо было накормить, проверить, рассортировать, вывести на восток державы к местам работы. Мои контрразведчики зашивались. Ведь вся их работа должна быть тщательно задокументирована. Во внутренних войсках катастрофически не хватало командного состава. Служба военных переводчиков громко кричала «караул». Единственное, с чем практически не возникало проблем, так это с железнодорожным транспортом. Ну, Лазарь Моисеевич, ну, жук усатый. В 1939-м он за какие-то пару месяцев умудрился перешить железнодорожную колею на освобожденных от польских оккупантов территориях Западной Украины и Белоруссии под наш стандарт. Тихой сапой собрал себе целых 6 перешивочных состав комплексов образца конца 60-х годов того мира. На каждый подготовил по 4 смены специалистов и гнал эти комплексы практически без остановки. До 1500 километров в сутки иногда перешивать у Кагановича получалось. Это одновременно с постройкой новых и серьезной реконструкцией старых мостов. Вообще, железнодорожный транспорт здесь у нас здорово вперед шагнул. Появление новых мощных дизельных тепловозов и усиленных грузовых вагонов позволяло поднять грузоподъемность эшелонов до 1200 тонн и скорость движения по длинным перегонам до 60 км в час. Мало скажете? Это только кажется. Составы с техникой, боеприпасами, продовольствием шли на запад, делая за сутки до 1000 километров. А на восток шли поезда с пленными. Надо признать, что немецкая дисциплинированность работала и в плену. Эшелоны разгружались в глубоком тылу, и тут же германцы себе сами строили лагеря. Хорошо, что сейчас лето. Не особо замерзнут. Но за Уралом у нас и летом ночами холодно. Континентальный климат как-никак. Серое облачко разрыва зенитного снаряда вспухло почти перед самым самолетом. На лобовом бронестекле появилась приличная выщербина. Машину заметно встряхнуло. И перед носом появилась нелепо торчащая почти вертикально неподвижная лопасть винта. Невезуха-то какая! Решил, называется, на свободную охоту в ближайший тыл противника смотаться. Поймали 9 мессеров. 2 я завалил, 1 Колька. Еще 1 Голубев с напарником на свой счет записали. Остальные успели в тыл удрать. Знают, гады, что мы в глубину их обороны стараемся не забираться. Мало мне было. Еще свежатинки захотелось. Пошли вдоль линии фронта. И тут... Так нелепо попасть под зенитки. И откуда они у немцев здесь взялись? Левой рукой рванул рычаг аварийного управления шагом винта. Хоть какое-то давление в маслосистеме заклинившего движка осталось, лопасть медленно, рывками, но повернулась на большой угол атаки. Уже легче. Зафлюгированный винт теперь меньше тормозить будет. Так, дальше что? Оба оставшихся Нурса в белый свет как в копеечку. Пусковые контейнеры отвалились и закувыркались вниз. Горючку на аварийный слив. Еще около 200 кг сбросим. Теперь осмотреться. За машиной тянется шлейф бензина, выливаемого из баков углекислотой. Колька прилип сзади слева. Пара Голубева на 600 метров выше. Мессеров не подпустят, если те появятся. Запас высоты терпимый. До нейтралки должно хватить. Плавно доворачиваю на восток и одновременно жму тангенту передатчика. Голубь первый, я зверь, как слышишь?» «Отлично слышу, командир!» Немедленно откликается капитан Голубев. «Мотор у меня заклинило!» Информирую я, делаю ударение на второй «и». «Прикрывайте!» «Васька, сам-то цел?» Тут же всунулся неугомонный Колька. «Да вроде цел!» Балансирую почти на скорости сваливания. Зато так дальше долечу. «Зверь-2! Зверь-2! Ваш курс! Немедленно!» Прорывается голос начальника штаба моего полка через шум помех. Быстро сообразил, однако. Сейчас штурмана, по данным Николая, рассчитают место моей вынужденной, и командование тут же вышлет мне на помощь броневой ударный батальон. Приучил их отец к взаимодействию. Высота неумолимо падает. Так, линию фронта проскочили. Больному стало легче, он перестал дышать. Вспомнилось вдруг не кстати. И чего всякая ерунда в голову лезет? Прыгать уже поздно, низко слишком. Взгляд рывками бегает по земле. Ищу, куда плюхнуться. Приходится лететь с небольшими доворотами, иначе длиннющий капот мотора закрывает почти всю видимость. Он вроде бы подходящее поле. Скольжениями сбрасываю мизерный запас высоты и плюхаюсь на брюхо. 20 метров, пробег нормальный. Чисто автоматически фиксирую соответствие своих мыслей голосу комментатора при запуске ракеты. 20 секунд, полет нормальный. Правым крылом натыкаюсь на что-то торчащее из-под снега, и начинается наземная акробатика. Что так надоедливо жужжит над ухом? Паршиво-то мне как. И почему мать-земля так отвратительно встречает своих блудных детей? Ага, мыслю. Значит, существую. Живой? Вроде. Глаза, как ни странно, открываются. Все какое-то темное. Это что же, закат? Долго провалялся. Так, сначала шевелим головой. Хорошо, шею, значит, не сломал. Теперь верхние лапы. Шевелятся. Нижние тоже. А что жужжит? Аккуратно поднимаю правую руку к шлему. О, светофильтр, оказывается, вниз свалился. Поднимаю. Теперь светло. Так это, оказывается, Колька надо мной кружит. Медленно, но активно шевелимся. Вроде цел, как ни странно. Расстегиваю ремни и пытаюсь открыть разбитый фонарь. Черт, заклинил. Ладно. Достаю гюрзу и отстреливаю замки. О, как по ушам бьет в маленькой кабине. Еще хорошо, что в шлеме. Откидываю остатки фонаря, встаю и машу Николаю. Тот, заметив, сразу крутит восходящую бочку. Радуется за меня. На сердце становится заметно теплее. Вылезаю и обхожу разбитую машину. Да, инженеры Викентьева тогда хорошо постарались. Самолет вдребезги, а кабина почти цела. Как кокон кокпита в Формуле-1. Я почувствовал просто зверский голод, строго соответствующий моему позывному. Ну, раз желудок так напоминает о себе, значит, с организмом более-менее порядок. Надо достать бортовой паёк и перехватить чего-нибудь. В свой полк я попал уже ближе к вечеру. Связной Як-12 приземлился на полосу, и пилот подрулил прямо к будке мобильного КДП. Меня встречали. Практически весь полк. Но лица у ребят были почему-то нерадостные. Многие плакали. Что случилось? Вот он же я, здесь, живой и практически невредимый. Несколько ушибов не в счет. Соскакиваю на землю. Как-то неуверенно подходит начальник штаба. «Василий Иосифович!» Майор запнулся. «И че это он по имени-отчеству? Мы же давно на «ты». «Василий Иосифович, сообщение советского правительства». Он еще что-то говорил, но расслышать было невозможно. Севший сразу после малютки Яка Ил-14 взревел моторами, реверсируя винты. Он как раз тормозил прямо напротив нас, и шум волной резко заглушил голос начальника штаба. Сейчас транспортник прокатится и станет слышно. «Вся делегация погибла». Закончил фразу майор и снял фуражку. В глазах у него тоже стояли слезы. «Ничего не понял. Какая делегация? Где? Почему погибла?» Майор не ответил. «Что вообще происходит? Все лица понурые. Многие повернулись к остановившемуся неподалеку илу. Из открывшегося люка без лесенки выпрыгнула маленькая фигурка и стрелой понеслась к нам. «Светка? А она-то что здесь делает?» Сестра бросается мне на грудь и ревет в голос. «Папу убили!»